Глава 8. Обратный отсчет. Евгений. С гостями прощаемся быстро. Стелле удается с легкостью смешивать правду с ложью, приправляя смесь с достоверностью фактов. Отделить одно от другого не представляется возможным даже мне. Настолько убедительно звучит ее речь о подскочившем давлении и внезапно возникшей мигрени. «Берегите себя, Стелла Маратовна!» Депутат любезно пожимает ей руку. «Искренне желаем реализации всех ваших добрых замыслов!» «Благодарю!» — позволяет Демидову еще и поцеловать ей кисть. «Желаю приятно провести остаток вечера!» Разворачиваемся и уходим. Уже в дверях центрального выхода Стелла начинает заметно нервничать. Чувствую, как ее ладонь становится влажной. Сжимаю ее сильнее, чтобы шла рядом. Меня самого начинает слегка штормить. Спина покрывается легким потом. Дыхание учащается из-за беспричинной тревоги. Скорее всего, Яна волнуется. Прихожу к быстрому выводу. Поэтому ее состояние мне передается. Приблизившись к тачке, снимаю ее с охраны. Достаю из бардачка бутылочку с водой. «Садись», — говорю Стелле, а сам делаю несколько жадных глотков. Снова не слышит. Набирает номер такси. Вырываю из рук мобилу и впериваю в нее воинственный взгляд. «Отдай!» — протестует. «Ты переходишь все границы, Юдж!» «Я сказал, садись, твою мать!» Неожиданная вспышка агрессии пугает не только мою жену, но и меня самого. Вот только почему-то меня это не останавливает. Наоборот, я накрываю ладонью ее макушку и без особых нежностей заталкиваю Стеллу в спорткар, игнорируя явное сопротивление. Застегиваю ремень безопасности и громко хлопаю дверью. Подняв лицо к небу и вдохнув побольше кислорода, начинаю чувствовать облегчение. Голова слегка проясняется. Видимо, нервная. Цежу на эмоциях, обходя автомобиль. Сажусь за руль. Ловлю Стеллу за предплечье, как только она делает попытку выскочить наружу. «Куда?» Дергаю обратно и блокирую дверь. «Отпусти меня! Ты сумасшедший!» «Слышишь?» — пытается отбиваться. «Юдж, дай мне выйти! Я с тобой не хочу никуда уезжать! Остановись!» — орёт. «Заткнись. Я приставлю к твоей двери охрану. До самых родов будешь сидеть под замком, и мне плевать на твое грёбаное мнение, дрянь». Вставляю ключ и завожу мотор, прижимая психованную к спинке кресла рукой. Через секунду спорткар срывается с места. Оглушительная вспышка адреналина отключает во мне инстинкт самосохранения. Внезапно позволяя темной стороне взять над разумом верх. Скрещиваю со Стеллой взгляды. Всего на миг, но кажется, что в эту секунду мир застывает вокруг нас, как в матрице. Все вокруг перестает быть реальным. Замирает. И только ее зрачки остаются дрожать. Дышат, как живые. Я даже замечаю в них какой-то пленительный огонь. Он на секунду оплетает мой гнев. Сдерживает его, а черные блюдца вытягивают что-то теплое и светлое из моей души. Нужное. Без чего я могу подохнуть, когда это безумие стихнет. Но мне, сука, так хорошо сейчас, как никогда. И я отбрасываю ненужные мысли в сторону. Чувствую себя Богом и дьяволом одновременно. Проваливаюсь куда-то в иное измерение, и жизнь отматывается назад. Резко, без права на воспоминания, утягивает в самый ад. Туда, где я захлебываюсь в собственном грехе, где, не помня себя, растворяюсь в захватывающих ощущениях, как будто только что выиграл титул чемпиона мира. Заряженная азартом кровь слишком рьяно пульсирует в висках, едва ли не разрывая вены. Меня от этого просто прет. Да! Топлю педаль газа в пол и мчусь навстречу неизбежному. Там впереди черта, пересекая которую ты бесспорно становишься всемогущим. О, это острое ощущение, когда ты можешь горы свернуть, совершить невозможное. Ха-ха, чувствуешь кайф, Стелла? Ныряю ладони в ее волосы на затылке, массирую его. Теряю выдержку, крепко сжимая пряди в кулак. Отпускаю, ощущая новый прилив энергии. «Расслабься, детка! Сегодня вместе уйдем в отрыв!» «Юдж! Пожалуйста, Юджин!» — умоляет жена, вжимаясь в спинку кресла. «Тормози! Хватит! Не дури!» Чувствую ее страх. Дрожащий голос Теллы врезается в уши, затрагивает какие-то внутренние клапаны и мгновенно освобождает во мне животную бесконтрольную страсть. Все происходит на обратной стороне реальности. Отпускаю пороки на волю, видя перед собой в лобовом окне отражение стеклянных глаз. В них бездна, черная и непроглядная, подчеркнутая звериным оскалом на лице. С беспричинным смехом стискиваю сильнее руль. На перекрестке пролетаю на красный, и с оглушительным визгом шин выравниваю тачку на прямой, где, разгоняясь еще быстрее, лавируя между плетущимися автомобилями. Кажется, душа вырвалась на свободу и трепещет преисполненной эйфорией. «Тормози!» — Стелла кричит и хватается за мое бедро рядом с пахом. Ладонь теплая, вибрирует от страха, давит на какие-то чувствительные участки. Кожу под брюками тотчас прошивает током. Воспоминания ударяют в голову, заполняют ее недавними яркими картинками, заряжают охренительными эмоциями. Перед глазами моя победа. День нашей свадьбы. Медовый месяц на берегу лагуны. Тонкая фигурка, облаченная в сексуальное белье. И все это залито вечерними закатными лучами солнца. Мощные возбуждения захлестывают сходу. Напряженный член под слоем одежды пульсирует и больно упирается в ширинку. Если я сейчас не освобожу его и не кончу, меня нахрен разорвет. «Отсоси мне!» — рычу, расстегивая пряжку на ремне. «Мне позарез нужно выпустить пар». «Что?» — Стелла сглатывает, смотрит ошарашенно, словно никогда этого не делала. «Отсоси!» Бросаю на нее мимолетный взгляд и снова вперевываюсь в лобовое окно. «Я хочу кончить тебе в рот. Ты моя жена. Что такого?» В окнах на скорости проносятся освещенные улицы и витрины, раздражая мои глаза. Сердцебиение учащается сильнее. Дышать становится тяжко, словно кто-то ребра зажал в тиски и не отпускает. Впереди участок дороги начинает расплываться. Навожу резкость, моргая. Ни хрена. Покрываясь холодным потом, сбавляю скорость. «Юдж, мы почти развелись». Сипло мелет какую-то чушь. Сглатываю и следом ощущаю резкую боль в висках, что аж в глазах темнеет. «Малыш, ты так охренительно это делаешь. Давай, соси». Горлу подкатывает внезапная тошнота. Ловлю себя на том, что пытаюсь расстегнуть ширинку, но пальцы не слушаются. «Юдж, очнись! Мы летим в забор!» Доносится сквозь вату ее крик. Последние силы трачу на то, чтобы выкрутить вправо руль и затянуть ручник.